Президент задумчиво побарабанил по столу пальцами. «Как будут точные данные по всем озвученным вопросам, сразу мне на стол. Операцию продолжаем. После произошедшего мы уже не имеем права отвернуть. Народ не поймет. Эту пощечину мы должны смыть кровью. Кровью иракцев. И еще, Гарри», — обратился президент к советнику, — «надо подумать, как мы можем наказать Венедию. Им должно быть больно». Готовя встречный удар, который нанесли в первый же день новой войны иракские войска, мы, конечно же, не рассчитывали, что это резко отрезвит противника и заставит отказаться от продолжения войны, но очень рассчитывали на его эффективность и международный резонанс. Гегемон получил очень болезненный и обидный щелчок по носу и был в ярости. А мы еще постарались раздуть это событие до вселенского масштаба, красочно и со смаком подать его мировой общественности, жадно прильнувшей к экранам телевизоров и мониторам компьютеров. Произошедший погром в коалиционных войсках было невозможно скрыть, как бы американцы с британцами ни старались. Флёр непобедимой армии у Америки значительно поблек. А вот ракетно-бомбовые удары коалиции по иракским городам, вызвавшие большие разрушения и жертвы среди мирного населения, вызвали солидарное возмущение общественности. Эту картинку наши корреспонденты смогли подать так же талантливо, как разрушение в стане западных войск. А уж многочисленные снимки обломков сбитых самолетов и вертолетов заполнили все газетные развороты. Посыл газетных изданий был прост: Америка начала мстить, отыгрываясь за обидное поражение на мирных жителях. Кто сказал, что война идет только на поле боя? В медийном и общественном поле идут не менее жаркие баталии. Чувство справедливости и убеждение в собственной правоте не менее важно, особенно для воюющих сторон, сказывающиеся на мотивации и стойкости. Противную сторону мы старались максимально раскачать на чувство вины и собственной неправоты, а сторонних наблюдателей на осуждение действий агрессора, которым, по всем международным нормам, выступала западная коалиция. В конце концов, во Вьетнаме Америка потерпела поражение отнюдь не на поле боя, где она господствовала до самого конца. Именно общественное осуждение и негативный образ войны, сложившийся в обществе под действием СМИ, заставил Америку уйти из Вьетнама. Так бы эта война могла продолжаться еще очень долго. И еще не ясно, кто бы в конце концов победил. Северный Вьетнам, в результате американских налетов, был вбомблен едва ли не в каменный век, держась исключительно на советской и китайской помощи. Примерно так же обстояло дело и с Афганистаном, где советская армия отнюдь не была разбита. А даже дружественный режим Наджибуллы держался в Кабуле до тех пор, пока не прекратилась советская помощь. Только после этого маджахеды, помощь которым со стороны Америки и арабских стран Персидского залива и Пакистана не прекращалась, смогли взять верх над официальным правительством. Америка извлекла урок из вьетнамской эпопеи и тщательно фильтровала информационный поток и картинку из зоны боевых действий. В моем мире не было стран, кто бы осмелился серьезно вступать в конфронтацию с мировым гегемоном на информационном поле. В этом была Венедия, и мы не собирались упускать такие возможности. Но пиар пиаром, а саму войну никто не отменял. Удачно отстрелявшись по позициям и тыловым базам коалиционных войск, иракские ракетчики и артиллеристы в темпе свернулись и покинули места пусков, спешно замаскировав технику и пусковые установки в заранее подготовленных местах и схронах. Все это отрабатывалось заранее, а потому произошло быстро и достаточно качественно. Мы больше года посвятили только отработке этого вопроса, разрабатывая методики быстрого выдвижения на позиции, их покидания и маскировки. Разрабатывались методики в Сирии, по всем характеристикам, почти не отличавшиеся от Ирака. Климат, местность, архитектура и жители – все было таким же и позволяло очень качественно подготовиться. В самом Ираке только отработали маневры с уже готовыми расчетами на заранее определенной местности, дабы снизить риск ненужных утечек. А еще постарались вдолбить в головы местным офицерам и сержантам необходимость постоянно менять огневые позиции. Время долговременных огневых точек прошло. Теперь на любой объект от пулемета до снайперской позиции, будь он оказывался обнаружен, враг готов был потратить снаряд или ракету, а то и не одну. А это был верный приговор. Американцы, конечно же, засекли большинство мест пусков ракет и артиллерийских позиций. Выбить все радарные установки и всех воздушных разведчиков мы были просто не в силах. Но к моменту ответного удара большинство расчетов уже успело покинуть свои позиции. Для запуска или чтобы выпустить десяток снарядов, им требовалось пара минут, не больше, но, всем и вовремя, уйти не удалось. В целом, потери уложились в 15%, вполне в рамках допустимого. Однако, большинство ударов пришлось на городскую застройку, среди которой были выведены установки для пуска ракет. Там же они были оперативно и спрятаны. На открытой местности, любая техника, произведшая выстрел, слишком быстро засекалась, отслеживалась воздушной разведкой, тем более, рядом с границей, а потом, поражалась управляемыми ракетами с самолетов, или, если дотягивались, то артиллерией. Подставлять под удар мирных жителей было, конечно, жестоко, но этого требовала целесообразность войны. К тому же, потом, получилась очень замечательная картинка для телепропаганды с разбомбленными в хлам жилыми домами и трупами женщин и детей. У слабой стороны, по-другому, просто не было возможностей хоть как-то уравнять шансы. Это понимали и сами иракцы и готовы были пойти на такое. Тем более, что страдать то должны были простые жители шиитского юга, тогда как основную массу солдат и почти весь офицерский корпус составляли сунниты центра страны и севера. Общие же потери Ирака от ночного налета и бомбардировок оказались не столь велики, как ожидалось. Больше половины ударов пришлось на заранее выставленные обманки, ложные позиции и структуры, заранее продублированные в ожидании американских налетов. Тут нам помогло то обстоятельство, что мы точно знали и видели время нанесения ударов. Спутниковая группировка и разведка, включая авиационную, не давала американцам утаить передвижение своих частей, их расположение и выдвижение на позиции перед броском на север. Даже робосамолеты мы смогли вовремя спрятать, подставив макеты. Правда, взлетные полосы после того запуска англичане перепахали кассетными бомбами. Но было уже поздно. Основная же армейская структура, штабы, связь уцелели. Накануне войны, по нашей указке, иракцы закапывались под землю как сумасшедшие, создавая разветвленную сеть бункеров, тайных ходов под городами и складов, с которых должно было происходить снабжение блокированных группировок. Столь же тщательно маскировались многочисленные ракетные установки и радарные комплексы, многие из которых были смонтированы на колесные шасси для быстрого маневрирования, чтобы после короткого включения и отработки программы быстро свернуться, покинуть место засветки и спрятаться где-нибудь среди городской или промышленной застройки. Военные инженеры, ракетчики и связисты работали над этим больше 2 лет, оттачивая технические решения. А потом, в темпе аврала, промышленность все это запаковывала в компактные короба и контейнеры, готовые, если понадобится, годами ожидать своего часа. Часть средств ПВО, связи и прочего вооружения, потребного для данного конфликта, даже сняли с вооружения армии Балтийской унии, так спешили насытить иракскую армию потребным вооружением. Ну и само будущее вооружение Балтии, после всех проведенных исследований, подверглось серьезному пересмотру и масштабным изменениям. Кто был больше всех рад этому, так это деятели ВПК, получившие заказы на многие годы вперед и торопящиеся расширить производственные мощности в ожидании иностранных заказов после данной войны. Никто, причастный к данной подготовке, не сомневался, такие обязательно будут и в немалом количестве. Когда я еще только разворачивал данную программу, было у меня опасение, что технические возможности еще не готовы к воплощению всего того, что я знал и помнил по своему миру. Война на Украине дала мощный старт военно-технической мысли, несмотря на косности ретроградства генералов и бюрократической машины, сумевшей выдать массу интересных решений. Но, оказалось, очень многое возможно было решить уже в начале века. Техника вполне позволяла. А то, чего еще не было, возможно было создать на имеющейся элементной базе. Дай только возможность инженерам и конструкторам творить, они такого наворотят, что только успевай открывать кошелек и воплощать. Порой даже страшно становилось, какой ящик Пандоры мы открываем, насколько хрупка перед военно-технической мыслью оказывается наша техносфера. Но, к главному, заранее запланированному нами сражению этой войны, на заранее намеченных позициях, мы все-таки успели. Пусть не идеально, но, нам было чем удивить западных стратегов. С задержкой на сутки, 22 марта, бронированные кулаки англо-американских войск начали вторжение, перейдя границу. В устье реки был высажен морской десант. На севере активизировались курды, начав прощупывать арабов и корейцев. Из Иордании стартовали диверсионные отряды на легкой бронетехнике и автомобилях, поддерживаемые с воздуха. Огрызаясь и устраивая продуманные засады, мобильные иракские заслоны постепенно оттягивались к городам, уступая захватчикам пустыню и дороги между городами. К 26 марта две главные ударные группировки американцев вышли к намеченной нами точке горячей встречи. Первая была у Кербелы. Город занимал стратегическое дефиле между крупным озером Эль-Мильх и рекой Ефрат, на пути к Багдаду, куда рвались американские колонны, обходя города. Второй кулак должен был выйти к Эль-Куту, на левом берегу Тигра, беря в клещи Багдад с востока. Но со вторым кулаком не заладилось. Мост через Ефрат у Эн-Насири они, конечно, захватили, но успели дойти только до небольшого городка Эль-Фаджр, пройдя чуть больше половины пути к Эль-Куту, где встретили мощный заслон иракской армии и получили внезапный удар в тылу. У Насирии, уничтоживший группу прикрытия важной переправы и блокировавший сообщение с тыловыми частями и снабжением. Глава 5. Каждый раз, когда вижу кадры из Ирака, впадаю в шок и недоумение. Ну как можно на этой местности воевать с технически превосходящим противником? Голая и ровная как стол местность, почти начисто лишенная растительности. Спрятаться негде от рыскающих высоко в небе американских разведчиков. Да и оптика, установленная на танках и бронемашинах коалиционных войск, позволяла видеть далеко. А самое главное, распознавать цели, чего иракская техника, с давно устаревшим оборудованием, была совершенно лишена. В любом полевом сражении, американцы всегда имели преимущество первого удара. Просто потому, что первыми засекали врага и имели лучшие и более дальнобойные средства поражения, чаще всего, не позволявшие получать сдачи. Не устаю поражаться объему проделанной нашими военными и спецслужбами работы. Причем, самое сложное оказалось не оборудование скрытых позиций, маскировка на местности, строительство бункеров и многочисленных тоннелей. Самым сложным оказалось убедить иракское руководство и военных, позволить коалиционным войскам зайти глубоко вглубь страны, уступить территории в обмен на тактический выигрыш, который только и можно было потом, при большой удаче, трансформировать в стратегический. Старые военные, а большинство иракского генералитета было хорошо в годах, с трудом принимали мысль об уступке врагу значительных территорий, даже учитывая то, что это, по большей части, была безжизненная пустыня и малонаселенная сельская местность. Все сколько-нибудь крупные города превращались в крепости, как и важнейшие развязки дорог и мостов, о чем мы заранее позаботились. Пришлось несколько раз выезжать в Багдад нашим высокопоставленным дипломатам и военным, чтобы убедить самого главного человека принять нашу стратегию. Что самое интересное, сопутствующие потери среди мирного населения, которые были неизбежны в соответствии с нашей тактикой, Саддам Хусейн принял, не моргнув глазом, когда его все-таки убедили. После этого почти вся армия и значительная часть населения буквально превратились в кротов и строителей, возводя эшелонированные оборонительные рубежи, опоясавшие большинство городов и возникшие во многих местах сельской местности. Эта активность должна была в значительной мере замаскировать главную работу по размещению и маскировке высокотехнологичного вооружения, ракетных и артиллерийских установок, систем связи, радарных станций, складов с военным снаряжением, секретных тоннелей и позиций диверсантов. Найти ключевые объекты в море строительных работ должно было оказаться для вражеской разведки той еще головной болью. Насколько тщательно готовился Запад к нападению, настолько же тщательно мы готовились к отражению этой агрессии. Для такого дела не пожалели даже изъятия части вооружения у своей армии, дабы насытить иракские войска необходимыми средствами обороны. Прежде всего, это касалось средств связи, технической разведки, разнообразная продвинутая оптика, начиная от ночников, инфракрасных камер, лазерных дальномеров, тактических компьютеров для артиллеристов и корректировщиков, резко облегчающие и убыстряющие обнаружение врага и расчет поправок для расчетов орудий и ракет, для быстрого пуска, радары, ракетное вооружение, мины и много прочих мелочей. К примеру, группы оперативного реагирования и диверсанты были почти повсеместно пересажены на мотоциклы, багги и легкие пикапы. Военные специалисты практически по дням и даже часам планировали течение войны, своими глазами осматривали будущие места боевых действий и намечали фронт работ по подготовке рубежей обороны, попутно выдумывая врагу разные каверзы. Ехавший перед ним БМП резко дернулся, от него полетели куски бронирования и машина резко свернула в сторону, съезжая с дороги в кювет, окутываясь дымом. Водитель, едущего следом за головным Бредли, успел заметить стремительный росчерк снаряда, влетевший его собрату в борт, и тут же заверещал скороговоркой об обстреле, слева тормозя и разворачивая машину передом в сторону опасности. Едва он успел это сделать, как следующий снаряд влетел в нижний бронелист, чиркнул, уйдя в рикошет, не пробив брони, и взорвался под днищем. В направлении предполагаемого противника ударил пулемет, пока командир резким окриком не заставил того заткнуться. Противника еще не было видно, а пулеметчик мешал его рассмотреть. Примерно в километре полыхнуло реактивным выхлопом, еще и еще по сторонам. Цели наконец были обнаружены, и наводчик, быстро прицелившись, послал первый снаряд в противника. Из какого-то неприметного распадка полетели ракеты, обозначая свой след дымным шлейфом. Позиции находились ниже земли, и их было не видно. Командир колонны срочно запросил помощь с воздуха. Достать расчеты своими пушками БМП не могли, а среди бронетехники уже рвались ракеты. Наводчики башенных орудий азартно и со остервенением поливали огнем своих малокалиберных пушек места засечек вражеских огневых точек, работая на подавление, не давая расчетам высунуться, если среди них кто-то еще уцелел. Все-таки расстояние в жалкий километр для скорострелок Брэдли было по сути детским. Потери колонны были невелики, но довольно обидны. 4 подбитые машины из 20 имевшихся и 4 танков, вообще не пострадавших. Правда, у десятка машин было изрядно повреждено навесное оборудование, резко снизив их боевую ценность, но главное, экипажи уцелели, а на базе, когда они доберутся, ремонтники смогут все исправить. Собственно, для пробития коридора со стороны 1-й краткой дивизии морской пехоты, наступавшей на Эль-Кут, они и двигались в сторону моста у Насирии, когда попали в эту засаду. К сожалению, уже не первую, ранее было потеряно сразу 8 машин и 2 танка. Тогда они сделали ошибку, съехав с дороги, попытавшись наказать диверсантов, и попали на минные поля, дорого поплатившись за это. Больше они такой ошибки совершать не собирались. Размышления командира колонны резко прервали новые взрывы, раздавшиеся в колонне. «Темпа, темпа, темпа!» — орал азартно на своих подчиненных капитан иракских диверсантов, словами, подслушанными у русского инструктора. Отряд засадников, вооруженный старенькими безоткатными орудиями, удачно смог остановить вражескую колонну американской бронетехники и даже подбить 4 БМП, почти идеально развернув большинство их машин жопой ко второму отряду. И этим надо было пользоваться. В отличие от того первого, призванного отвлечь и, если получится, выманить противника на минное поле, этот второй был вооружен куда лучше. 8 ПТУРов и 2 десятка легких, безоткатных орудий, стреляющих реактивными снарядами. Все получилось просто идеально. 3 Абрамса из 4 были подбиты сразу. Последний смог как-то выжить и быстро доворачивал носом к новой угрозе. Еще 12 БМП дымили, а расчеты орудий в максимальном темпе опустошали запасенный боекомплект, стараясь быстрее отстреляться и свалить, бросив все на месте. Капитан увидел, как полыхнуло огнем орудие, и на позиции их одного из расчетов встал фонтан земли. Развернулись и ударили скорострелки еще целых БМП. Но арабы, ободренные таким успехом, уже вошли в раж и не обращали внимания на обстрел. Прежде чем БК был окончательно опустошен, еще 3 БМП были выведены из строя, а 6 расчетов орудий перестали существовать. Приемлемый размен. Бойцы в темпе стали расползаться по заранее заготовленным и замаскированным норам в стороне от своих позиций. Часть быстро оседлала мотоциклы и рванула в разные стороны, разъезжаясь широкой дугой, дабы не создавать групповых целей и создать видимость отступления уцелевших бойцов. Им вслед ударили немногочисленные пулеметы, высыпавшие из подбитой бронетехники пехоты и уцелевшие расчеты БМПшек. Не все они были выведены из строя полностью. Многим просто сбило гусеницы, повредило ходовую, было сбито навесное оборудование. Фатальные повреждения имела едва половина машин. Многие имели динамическую защиту, спасшую их от полного уничтожения. Но, тем не менее, полностью боеспособной осталась всего одна, плюс 1 танк. Еще ничего не было закончено. Капитан засадной группы остался наблюдать за ситуацией через вынесенный в сторону электронный визир, соединенный с маленьким экранчиком у него в руках оптоволоконным кабелем. Дивизионный генерал, красы и гордости американских вооруженных сил, корпуса морской пехоты, грязно выругался, не сдержав эмоций, услышав доклад о судьбе высланной в тыл колонны бронетехники. Вылетевшие для прикрытия и разведки вертолеты подверглись массированной атаке ПЗРК, 6 машин потеряно, остальные вынуждены были покинуть место боя. Слишком велик риск лишиться вообще всех вертолетов. Мы не знаем, сколько у них в том районе еще расчетов с переносными ракетами, а их почти невозможно отследить на местности. Погнались за улепетывающими на мотоциклах расчетами, получились четверенный пуск из заранее подготовленной засады. Еще минус 2 машины. Что вы нам предлагаете? Не скрывая раздражения, спросил генерал. Его визави на том конце немного замялся, но все-таки предложил то, что генерал уже ожидал услышать. Занимайте круговую оборону и ждите подкрепления. Авиация, если что, вас всегда поддержит. Вам просто надо дождаться. Ограниченными силами, как оказалось, коридор не пробить. Иракцы хорошо подготовились. У них везде засады и минные поля. Будем продвигаться не торопясь, расставляя частые блокпосты с наблюдателями и прочесывать прилегающую к дороге местность. Это потребует времени. Главное, не суетиться, время работает на нас. Спорное утверждение, проворчал генерал. Пара дней и мы окажемся без горючего. Иракцы, словно задались целью, выбить все наши бензовозы. Бьют издалека, из крупнокалиберных винтовок зажигательными. У нас та же проблема. Поэтому, я и говорю, не стоит торопиться и пороть горячку. Так, мы сделаем только хуже себе. Надо признать, мы их недооценили, решившись на такой бросок. Но ничего еще не потеряно. Мы их все равно задавим. Чуть позже, но это неизбежно. Их арсеналы не бездонные. Как будто у нас они безразмерные, перебил Морпех. Я уже потерял треть бронетехники и 2/3 обеспечивающего транспорта. У меня куча раненых и убитых. Генерал, в голосе говорившего зазвенел металл, заставив Морпеха мгновенно заткнуться. Вы на войне и потери неизбежны. Отставить панические нотки. Выполняйте свою задачу и все будет хорошо. Если вам нечего больше добавить, отбой связи. Пока Морпех еще думал, с той стороны раздались короткие гудки. Генерал снова выругался. И как ему теперь вытаскивать своих людей из той задницы, в которой оказались остатки злополучной колонны? Расчет был, что вертолеты хотя бы заберут раненых и прикроют отход остатков пехоты, обеспечив фланги. Эти проклятые арабы навострились совершенно нереально маскироваться на местности, так, что даже с тепловизорами было трудно их обнаружить. Но ничего не вышло. Генерал задумчиво уставился на карту с отметкой места нахождения злополучного подразделения. «Я ошибаюсь, или американцы встают в круговую оборону?» – задал вопрос иракский генерал своему винницкому советнику. «Похоже на то», – задумчиво протянул Винит, рассматривая картинку, формируемую разведчиком на экране монитора. «Надо пользоваться моментом, добить американцев», – воодушевленно предложил иракец. Винит хмыкнул и покачал головой. «От прикрывающей дорогу на Эль-Кут дивизии осталось чуть больше трети ее прежнего потенциала, и это они еще работали от обороны, от фактора внезапности из засады. Но это мало помогло, когда их начали усиленно бомбить с воздуха, обрабатывать дальнобойной артиллерией и на закуску, еще и томагавками угостили, хорошо хоть их мало у американцев осталось. Тут маскируйся не маскируйся, а все равно дивизии изрядно досталось, а городок, ставший центром обороны, и вовсе превратился в сплошные руины. ПВО, которое должно было их прикрывать, добившись нескольких сбитий вражеских самолетов, практически перестало существовать. Часть была выбита, другая, которой посчастливилось уцелеть, исчерпала ресурс ракет. Остался лишь небольшой НЗ, на самый крайний случай, или, для гарантированного поражения каких-нибудь, особенно вкусных, или приоритетных целей. От бронетехники и крупнокалиберной арты, также, практически ничего не осталось, жалкие ошметки. Американцы не экономили, щедро засевая местность своими бомбами, особенно, когда убедились в исчерпании иракской ПВО. Господство в воздухе решало. Если бы не стойкость иракской пехоты, перенасыщенной тяжелым вооружением сверх всякой меры и показавшей свою готовность стоять до конца, американцы, возможно, решились бы раздавить остатки иракской дивизии. Шансы у них на это были, с большими потерями, но это им бы удалось. Их беда была в том и одновременно, счастье для иракцев, что нести потери, тем более большие, американцы были совершенно не готовы. Терять технику, тратить без меры боеприпасы, да, но не людей. Нам не хватит сил раздавить эту дивизию, вздохнул Винит. А резервы, быстро не перебросить. Их засекут с воздуха и оттуда же размотают в хлам. Будем, конечно, подтягивать резервы, но постепенно, не торопясь. Тем более американцы это нам позволяют. Но у нас есть цикады, горячо напомнил араб. Мы можем сжечь всю их технику. Цикады – наш стратегический резерв. Без приказа сверху и безопасности их захвата, применение запрещено, возразил Винит. Дадим янке повариться в собственном соку. Араб расстроенно вздохнул. Не переживай, Ахмед, похлопал Винит иракца по плечу. Этот сюрприз должен быть применен массово, в главном сражении, чтобы враг не успел придумать против него противоядие. А оно, я тебя уверяю, есть. Пока же, ждем. Мы еще не всеми картами отыграли, чтобы выкладывать козыри. Как, ну скажите, как эти развездяи свернули не туда? Бесновался генерал Брэдфорд, командовавший на сирийской группировкой американской армии. Для контроля стратегического моста и ближайших коммуникаций, уходящих на Эль-Кут и в сторону Кербелы, командование решило выделить целую дивизию. Меньшими силами оказалось просто невозможно прикрыть эти протяженные коммуникации. Иракцы очень умело и с выдумкой принялись охотиться на колонны снабжения американской армии, с особым удовольствием выбивая бензовозы, что было проще всего. Действовали из тщательно спланированных и укрытых засад, которых оказалось просто невероятно много на путях снабжения. Уход дальше в пустыню не всегда помогал, настигали и там. Да, партизаны несли потери, как убитыми, так и пленными, но дело свое делали, а часто безнаказанно уходили от возмездия по обширным подземным ходам, которых также успели нарыть просто немереное количество. Что особенно удручало, пользовались они для атак зачастую допотопными противотанковыми ружьями аж времен Второй мировой войны, даже не всегда оснащенных современными прицельными приспособлениями, хотя и современных крупнокалиберных винтовок тоже хватало. Против слабобронированной техники, калибра 14,5 мм, хватало. О грузовиках и говорить нечего. Водители, зачастую, замечали, что по ним ведется обстрел, лишь тогда, когда в них попадали, работая с нескольких километров. Ни звуков выстрела, ни вспышек, на таком расстоянии, было не заметить без специальных приборов. Дорогу и окрестности приходилось постоянно патрулировать, тратя горючее и технику. Но главную головную боль доставлял злополучный мост. Разбив на нем колонну бронетехники внезапным налетом, иракцы каким-то образом умудрились за короткое время заминировать это нагромождение железа и вдобавок наварить кучу арматуры поверх, связав это все в дикую мешанину, распутывая которую саперы несколько раз подрывались. Когда же наконец это удалось и по мосту снова двинулась техника, из Насирии прилетели пакеты высокоточных ракет и превратили мост в решето, заодно выбив еще некоторое количество проходившей по нему техники, снова прервав сообщение. На новый ремонт и растаскивание ушла вся ночь, а один я дивизия морской пехоты, ушедшая далеко вперед, тем временем оказалась в окружении, отрезанной от основной армии, и несла потери. По слухам, в ней осталось меньше сотни абрамсов и где-то полторы сотни Брэдли. С остальным хозяйством был вообще швах, обещая вскоре оставить подразделение без горючего и прочего обеспечения. Центральное командование бесновалось и требовало скорейшей разблокировки дороги. А тут еще колонна снабженцев свернула не туда и заехала в город полный иракских войск. Будь на то воля комдива, он бы своими руками придушил того офицера, что завел колонну не туда. Но, к сожалению, тот был недоступен, зато очень голосисто завывал в эфир, требуя выручить остатки его подразделения, засевшего где-то в городе, с трудом отбиваясь от вялых атак арабов. По мнению генерала, идеальным было бы, прихлопни арабы этих недоумков и избавь его от необходимости выручать своих. Но те как-то странно медлили, не проявляя особого напора. Хотя в той колонне были всего лишь снабженцы с жалким взводом пехоты на 4 Брэдли. В районе моста они в коротком бою размолотили 2 батальона с кучей танков, а тут что-то медлили. Но хотя бы попытаться выручить своих генерал не мог, такого бы ему никогда не простили. Патовая ситуация. Пытаясь спасти снабженцев, он был уверен, выделенный отряд попадет в засаду. Не попытаешься, тебе потом припомнит этот позорный сюжет в биографии. Скрипя сердце, генерал приказал начать готовить колонну на выручку. Глава 6. Нервозность американского госсекретаря можно было понять, но зачем же сразу было начинать с угроз? К началу Второй американо-иракской войны взаимоотношения Балтийской унии в которую теперь входила и Белоруссия, с Америкой, окончательно испортились. Взаимные нападки, сливы компроматов друг на друга, следовали без перерыва. Правда, в основном, доставалось Америке, уж больно много грязного белья у них накопилось. Нас же, критиковали в основном за развернувшуюся в России народную партизанскую войну с коррупционерами всех мастей и этническими мафиями. Руководство всем этим, приписывали именно Никлотингам. Мы, вяленько так отбрехивались и вываливали тонны материалов на невинные жертвы королевских репрессий. За что, российская общественность, в массе, только еще больше начинала уважать династию за такие чистки. Сама то, российская официальная власть, не больно чесалась наводить порядок в своих авгеевых конюшнях, вовсю участвуя в коррупционных схемах. Единственное, что их немного тормозило и пугало, это как раз опасность попасться на прицел фагоцитам, или армии Немезиды. От остального, они были уверены, в массе, смогут откупиться, или получить заступничество от своих подельников в верхах. Из-за этой, теневой войны с гнилью в российской власти, наши отношения с официальными властями постоянно портились. Новые проекты начинать становилось все труднее и труднее, да и старым, все чаще вставлялись палки в колеса. Правда, без фанатизма, ибо последнее, было чревато посещением виновных фагоцитами. В Америке, наши коммерческие структуры начали все больше сталкиваться с теми же проблемами, отчего торговый оборот уже просел более чем на треть и продолжал снижаться. В Европе было почти то же, но там, снижение было небольшим. Мы с европейцами, старались друг друга лишний раз не задирать, разве что с Англией все было плохо. Но потери в Америке и в Европе, мы с лихвой компенсировали в Китае, России, Иране и прочих странах, с которыми оборот только рос, как и наши инвестиции туда. Особенно радовал экспорт из Белоруссии, где стали массово открываться сборочные и прочие производства с прицелом последующего экспорта продукции на восток. Таможенные тарифы то у Белоруссии все еще были на минимуме с Россией, с которой она все еще пребывала в статусе союзного государства. В России по этому поводу шли активные разговоры по изменению данного статуса и пересмотру таможенной политики, но на что-то серьезное, там, пока, никак не решались, особенно учитывая постоянные терки с Украиной по тарифам прокачки газа через ее территорию и непрекращающегося воровства голубого топлива. Сильно портить отношения с Белоруссией, на этом фоне, пока не хотели, но раздражение, чересчур активной внешнеэкономической политикой Балтии на постсоветском пространстве, в Москве, постоянно росло. Мы ведь не ограничились инвестициями только в Россию и Беларусь, а активно стали продвигаться и в Среднюю Азию с Закавказьем, тесня там Москву, с ее определенно беззубой и неопределенной политикой. Масштабные инвестиционные проекты, инициированные там, привели многих в Москве просто в ярость, особенно, после упоминания нами того факта, что это могли быть инвестиции в Россию, но нам там откровенно мешали. Но, все эти программы находились еще только в процессе воплощения, хотя некоторые уже начинали давать плоды. А вот то, что не без нашей помощи случилось в Ираке, поставило, без ложной скромности, весь мир на уши. Генерал Брэдфорд рвал и метал. То, чего он опасался и чего очень надеялся избежать, произошло. Спасательный отряд, численностью в усиленный танковый батальон, попал таки в засаду и плотно увяз в городской застройке на Сирии. Меньше чем за полчаса были сожжены все танки. Уцелело несколько БМП, которые послужили основой обороны завязшего в городской застройке отряда. И снова, иракцы совсем не торопились добивать этот отряд. Но и выйти ему самостоятельно, шансов не оставили совершенно никаких. Арабы основательно подготовились к городским боям и располагали достаточным количеством противотанковых средств, чтобы не опасаться тяжелой бронетехники. Эта глупая ошибка, заведшая заблудившийся отряд снабженцев в город, привела к цепочке трагических последствий, распутать которые не представлялось возможным без пролития большой крови. Понятно, крови американцев. Сколько при этом погибнет арабов, в том числе из мирного населения, никого в лагере западной коалиции совершенно не беспокоило. Авиация уже прошлась, пока точечными бомбовыми ударами по периметру засевшего в осаду батальона, превратив в руины не один квартал. Но и на руинах можно было неплохо обороняться. Генерал совсем не льстил себя ложными иллюзиями. Но самое паршивое было даже не это. Верховное командование операцией устранилось от принятия решения по спасению окруженных отрядов. Снабженцы, что удивительно, тоже еще были живы. Все отдавалось на усмотрение его, генерала Брэдфорда, как лучше знакомого с непосредственной обстановкой в городе и его окрестностях. По сути, ему предлагали самому выпутываться из этих неприятностей, беря всю ответственность на себя. Это была снова патовая ситуация. Любое решение было плохим. Выручить попавшие в переделку отряды можно было только массированным штурмом города. Скорее всего, этого от него арабы и добивались. Вот только штурм городов на второстепенных направлениях совсем не входил в планы командования. Это были совершенно неоправданные потери, не влекущие за собой никакого стратегического смысла. Целью всей кампании был Багдад. Лишь взятие столицы и разрушение связности иракской обороны имело смысл. Насирия здесь никаким боком не значилось. Пусть и крупный, по иракским меркам город, но не имеющий никакого стратегического значения. Вернее, не имел до нынешнего дня. Расчистив и кое-как отремонтировав дорожное полотно моста, американцы хотели было уже двинуться мощной колонной дальше, на Эль-Кут, восстанавливая связность с ушедшим вперед корпусом морских пехотинцев, как арабы, просто и без затей, подорвали опоры моста. Оказалось, он давно был заминирован и уже восстановлению не подлежал. Пришлось срочно наводить понтонную переправу, благо хоть все необходимое было заранее доставлено и лишь дожидалось в резерве. К полудню эта задача была решена и техника дружно двинулась по понтонному мосту, как проклятые иракцы снова преподнесли сюрприз. Широкая полоса берега вспухла в чудовищном взрыве, разнося и понтоны с техникой и людей, корежа и сминая металл, превращая все в груды искореженных обломков. Генерал Брэдфорд, лично наблюдавший начало прохождения колонны по наведенному мосту, был сам отброшен в сторону взрывной волной, получил легкую контузию и, можно сказать, легко отделался, потому как несколько человек вокруг него получили, кто ранение кусками разорванного металла и камней, а кто-то и вовсе убит, удачно прилетевшим осколком. Иракцы, не мудрствуя лукаво, тупо заминировали целый кусок берега, наиболее удобного для сооружения понтонной переправы. Причем, сделали это уже довольно давно, так как место минной закладки успело обильно порасти тростником и травой, не вызвав уставших очень подозрительными американских саперов никаких подозрений. День окончательно перестал быть томным. Американцы, сдавайтесь, вы окружены. Уйти живыми отсюда вы можете только в качестве пленных. Мост у Насирии уничтожен, понтонная переправа вскоре будет уничтожена также. Подмога к вам не придет ни с какой стороны. Ваш корпус у Эль-Фаджра встал в оборону и тоже окружен. А сами вы далеко не уйдете. Парламентер, вышедший к зажатым на дороге, посреди ничего американским морпехам, обрисовал крайне мрачную, для них, картину. Впрочем, они и сами уже об этом догадывались. Прикрытие вертушек, которое они вызвали, ничем не смогло помочь, а только привело к потерям среди винтокрылов. Авиация обработала местность по сторонам от дороги бомбами, но это практически никак не помогло. С обеих сторон то и дело летели крупнокалиберные пули, не позволяя подняться и уйти своим ходом. Эти снайперы, хоть и попадали редко, но практически любое попадание такой пульки приводило к летальному исходу. Последняя БМП была обездвижена именно этим оружием. Был еще целым танк, но толку от него было немного. В БК осталось всего несколько снарядов, а вся прицельная оптика на нем была разбита в хлам, как, впрочем, и на остальных машинах, еще сохранявших какую-то боеспособность, хоть и не способных двигаться. Но это была хоть какая-то броня и прикрытие. А вот отряд, попытавшийся прорваться пешим порядком, был практически полностью уничтожен. Вернулись лишь пара человек. Можно было, конечно, упереться и попытаться дождаться своих. Морпехи верили, их не бросит, тем более, в окружении целый корпус. К нему обязательно пробьют дорогу, а она пролегает как раз по их позициям. Но у них уже заканчивалась вода, а сколько еще придется ждать, было совсем неясно. Пробиться же к недалекой речке, видневшейся с дороги, не представлялось возможным, даже ночью. У арабов в достатке было ночных и тепловизионных прицелов, и они умели ими пользоваться. К вечеру, окончательно разуверившись в приходе скорой помощи, исчерпав последние запасы воды, потеряв еще несколько человек, лишенные связи, арабы не пожалели против них использовать свою установку РЭП, американцы сдались. Почти полсотни человек из первоначальных двух с лишним сотен. Подавленные, они сложили оружие. «Дьявол, меня побери! И как нам через это пробиваться?» Командующий главной ударной группой, наступающий на Кербелу, повернулся к своему начальнику штаба. Здесь же, на совещании присутствовали и ряд других командиров отдельных дивизий и бригад, отданных под его руководство. К настоящему моменту, под Кербелу, американцы смогли стянуть войска, общей численностью до 50 тысяч. Более чем солидно, для предстоящей задачи, а было бы еще больше, если бы они не вынуждены были оставлять крепкие заслоны у Эс-Самавы, Эн-Наджафа и еще в ряде мест. Иракцы вовсе не собирались позволять захватчикам спокойно прогуливаться по своей стране, а очень больно огрызались и то и дело устраивали болезненные засады, в которых американцы теряли и теряли свою технику, в основном из колонн снабжения, но и боевым машинам тоже доставалось. А растянутые коммуникации ведь требовалось как-то прикрывать и защищать. Вертолетные патрули не справлялись и то и дело, тоже несли потери в ракетных засадах. Пустынные крысы оказались очень болезненным и неприятным оружием иракских диверсантов. Нападая из засад, посреди, казалось бы, безлюдной пустыни, они очень быстро скрывались в разветвленной сети своих подземных нор, из которых их было не так-то просто и достать. Входы почти повсеместно были заминированы и чуть что подрывались, а диверсанты возникали в другом месте. Не лучше обстояло с водяными крысами. Была и такая разновидность иракских диверсантов. Эти просто, но надежно заблокировали все переправы через Евфрат, уничтожив несколько понтонных мостов плавучими минами и торпедами, наводя на переправившихся замаскированную до поры артиллерию ИРЗО. Так что от окружения Кербелы с востока, за Евфратом, пришлось отказаться, а все имеющиеся мосты находились в городах, завладеть которыми без штурма нечего было и думать. Но у командующего группировкой был строгий приказ, без крайней нужды, не распылять силы на штурмы городов. Насирия доходчиво продемонстрировала, это могло стать долгоиграющей и очень кровавой историей с сомнительной результативностью. Приказ был короток и ясен: не распыляя сил, разбить основные войска у Кербелы и прорываться к Багдаду. Разгром элитных гвардейских дивизий Саддама, собранных у Кербелы, должен был оказать нужный психологический эффект на противника. Генералу Ричардсону противостояли бронетанковая дивизия Республиканской гвардии с собственным именем Аль-Медина и механизированная Нвуходоносор. В прошлую войну они практически никак себя не проявили. Но это все же были элитные части иракцев, оснащенные лучшей техникой, имеющейся у них на вооружении, танками Т-72, серьезно доработанными винидами и усиленными массой вспомогательной техники. Под Эль-Фаджром подобная ей бронетанковая дивизия, с не менее претенциозным названием Хамураппи, смогла остановить корпус морской пехоты. Конечно, у морпехов было не так много танков, чуть больше полутора сотен, но все же, это был очень мощный кулак с абсолютно доминирующей воздушной поддержкой. Но иракцы, каким-то образом, смогли удержать позиции. Да, там была не одна гвардия, но это не отменяло того факта, что морпехи вынуждены были остановиться и перейти к обороне. Наверняка, там тоже имелась система укрепления, опираясь на которую иракцы смогли отбиться. Я думаю, надо не торопиться лезть в эту мешанину фортов, а дать сначала авиации пробомбить нам проход. Плюс, как задумывалось ранее, совершить охват в обход озера с севера, зажать их в клещи и потом, совместным ударом, перемолоть, как в жерновах. Задумчиво, рассматривая ту же картинку, транслируемую с камер разведчика, подал голос начальник штаба. «Так и сделаем», — кивнул командующий. «И долго мы еще будем это терпеть?» — задал вопрос своему венецкому военному советнику президент Ирака. Генерал Хельтер с немецкой невозмутимостью пожал плечами. «Столько, сколько потребуется, господин президент. В открытом поле американцы нас размотают в считанные часы, так что нынешние потери покажутся вам ничто, по сравнению с тем, что ожидает иракские дивизии, вздумай они атаковать». Саддам Хусейн зло сжал зубы, но вынужден был признать правоту советника. Несмотря на то, что вражеские войска уже сильно углубились в территорию Ирака, блокировав ряд важных городов, нынешняя война протекала, в целом, гораздо результативнее по потерям, наносимым противнику. В 1991 году он о таком не мог и мечтать, а уж о том, чтобы окружить целый корпус американской армии, не шло даже речи. Но кербельская группировка врага зашла уж слишком далеко, и это не могло не напрягать, хотя именно к этому сражению они готовились более года, тщательнее всего. На всем пространстве от Евфрата до озера Мильх была выстроена густая сеть маленьких фортов, выстроенных из бетонных блоков, забитых грунтом морских контейнеров, полей из зубьев дракона. Были даже выстроены несколько небольших кварталов железобетонно-каркасных домов, призванных служить центрами укрепленных позиций для пехоты и бронетехники, а заодно, как высокие наблюдательные посты. Главная концепция всех этих сооружений заключалась в том, чтобы сократить дальность прямой видимости западной бронетехники, а заодно и дальность поражения их орудий на прямой наводке. От воздушной разведки это мало спасало, но такого и не требовалось. Без захватов на земле, никакого толка воздушное превосходство американцам не давало. Ну, кроме возможности, почти безнаказанно бомбить. Время от времени, иракское ПВО сбивало вражеские самолеты, не давая американцам расслабляться. Но, правда, не более того, совсем закрыть небо она была не в силах. Тем более, прикрывать требовалось не только район сосредоточения войск у Кербелы. На севере, в Курдистане, американцы высадили десант и повели наступление на юг, сразу из нескольких мест. Больше, конечно, использовали для этого курдов, выполнявших за союзников самую трудную и грязную работу и несших самые серьезные потери. Там американцы не имели тяжелой техники, а потому их удавалось неплохо сдерживать даже тем барахлом, которым были вооружены рядовые дивизии и бригады иракской армии. По большей части, это была техника 60-х, 70-х годов. Даже Т-72, самых современных для Ирака танков, там не было ни одного. Основной состав представляли Т-55 и Т-62 и их модификации, совершенно не способные бороться с абрамсами ввиду слабого пушечного вооружения. А вот против также слабо вооруженной пешмерги и легковооруженной американской десантуры они еще годились. Естественно, и эти танки были слегка улучшены и доработаны в плане связи и приборов наведения, но по большому счету, как-то серьезно заниматься с ними венецкие военные не видели смысла. Яростно огрызаясь и нанося, пусть и не всегда великий урон, иракцы медленно откатывались перед превосходящими, численно, силами противника. А корейцы, вооруженные новейшим венецким оружием, даже смогли, кое-где, отбросить курдов и сами захватить ряд их позиций. Правда, это был чисто локальный успех, за что корейцев стали особенно часто бомбить. На западе, от границы Иордании, действовал британский и американский спецназ с силами воздушного десанта. Там также приходилось отступать, но предварительно, нанося врагу существенный урон. На то направление также были выставлены силы уже иракского спецназа, вооруженного новейшим венецким оружием и натренированным их же инструкторами. Так что спецназеры встретили достойного противника и не были разбиты, только потому, что имели регулярную воздушную поддержку своей авиации, которой за это также прилично доставалось. Ракетные засады с наведением с самолетами Дрло из Сирии никто не отменял. Иракцам даже не надо было включать свои радары, чтобы заранее знать, кто и куда летит, чтобы вовремя сделать пуск ракет. А дальше умные головки самонаведения все делали сами. Не с 300, конечно, было бы жирновато для одноразового использования, но его ближайший аналог в венецком исполнении, снимаемый с вооружения в самой Венедии в связи с заменой на более совершенные системы. В Ираке тупо проводилась утилизация в боевых условиях ракетно-зенитного старья, с толком, с пользой к вящему неудовольствию западных пилотов. А спецназ и десантура медленно стачивались об иракскую оборону, построенную на засадах и обороне хорошо укрепленных мест. Иракцы тоже, конечно, стачивались. Весь вопрос был в том, кто раньше надломится. Численность задействованных в операции сил была примерно равна, как и потери, несомые сторонами, что американцам с англичанами очень не нравилось. Их наступление явно начало пробуксовывать. Все должно было решиться в сражении у Кербелы. «Генерал, мои лучшие войска закончатся под американскими бомбами раньше, чем дело дойдет до полевого сражения», — раздраженно заметил своему венецкому советнику президент Ирака. По сути, всей военной операцией руководили именно венеды, лучше разбирающиеся в возможностях своего оружия и ими же разработанной стратегии тактики текущей войны. Но сами иракцы были уже на взводе и готовы были вот-вот выйти из повиновения своим наставникам, и с этим надо было что-то делать. Выход был только один. Венецкий генерал с непроницаемым лицом посмотрел в наливающееся кровью лицо президента и кивнул. «Хорошо, распечатываем цикады. Дивизиям приготовиться к атаке». Глава 7. Убедившись, что и к обвинениям, и к угрозам мы с дедом остались равнодушны, госсекретарь перешел к торговле. Что вы хотите за прекращение помощи Ираку? Дед посмотрел на меня, уступая право говорить. Я пожал плечами. Ничего, мы просто выполняем контракт. Как любите говорить вы, американцы, ничего личного, просто бизнес. Вы ведете бизнес с кровавым диктатором, повинным в смертях сотен тысяч мирных граждан. Не без пафоса, попытался надавить Пауэлл. И что с того? Снова пожимаю плечами. Как будто Америке это когда-то мешало. Не вашему ли президенту принадлежит знаменитая фраза? Самоса, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. Да и с тем же Саддамом Америка тоже вполне себе торговала, пока он не захотел взять слишком много чужого, плохо оценив свои возможности. Мы не делаем ничего такого, чего бы Америка не делала сама. Иракцы, вашим оружием, при помощи ваших советников, фактически под вашим руководством убивают американцев. Вы считаете, Америка станет это терпеть? Так не лезли бы в Ирак, не рушили бы наш бизнес и никто бы американцев пальцем не тронул. Ни мы и ни Ирак являются в данной войне агрессором. Мы лишь защищаем свои вложения. Это наше священное право. На максимально понятном американцу языке попытался объяснить нашу позицию. Совсем уж нарываться на конфронтацию не хотелось. Закуси, Америка, у дела. Нам пришлось бы тяжко. Нет, мы тоже могли ответить и достаточно больно. Но по большому счету, эта конфронтация была никому не нужна. Балтийская уния, несмотря на свой совсем невеликий размер, была отнюдь непростым противником. А если уж Северная Корея смогла выжить под достаточно жесткими американскими санкциями, нам, сам Бог велел не бояться. Но в любом случае, нести лишние потери очень не хотелось. Все дело в деньгах, пренебрежительно скривился американец. Сколько вы хотите отступных, чтобы компенсировать свои потери? Мысленно усмехнулся. Америка верна себе. Если не могут победить силой оружия, стремятся просто купить. 50 миллиардов долларов золотом по текущему курсу. Пренебрежительную ухмылку с лица американца как ветром сдуло. На 50 миллиардов грязно-зеленых бумажек он бы еще мог согласиться, и я был даже почти уверен, что это соглашение одобрили бы в американских верхах. Продолжение текущей войны, особенно того, как она протекала, стоило гораздо дороже, а что еще хуже, сильно подрывало авторитет американской мощи. Но золото, это было где-то в районе 4000 тонн драгоценного металла. Я был даже не уверен, а есть ли в реальности у Америки столько. Одно дело по бумагам, и другое дело в реальности. Скандал из своего времени, с подлогом вольфрамовых слитков, покрытых золотой фольгой, был мне хорошо известен. А брать одну резаную бумагу категорически не хотелось. Было вовсе не факт, что нам отдадут всю сумму сполна, а не попытаются мелочно кинуть, как это обычно бывает у заокеанских барыг. Впрочем, не только у них. С золотом было как-то надежнее, особенно, если его сразу проверить. Я не могу дать сейчас однозначного ответа на данный запрос, мрачно ответил государственный секретарь. В очередной раз, пожимаю плечами, под слегка вопросительным взглядом деда. Советуйтесь. Американец поморщился. Вы не слишком много хотите, запрашивая сразу столько? Это почти половина американского золотого запаса. Я сильно сомневаюсь, что на ваши требования поступит положительный ответ. Вы можете упустить реальную возможность заработать из-за каких-то своих амбиций. Мы все равно дожмем Ирак, а вы потеряете реально очень большие деньги. Не упустил возможности поторговаться американский чиновник. Вариант с дожиманием и оккупацией Ирака нас тоже устроит. Мило улыбаюсь смутившемуся от моих слов американцу. Госсекретарь побуравил меня некоторое время напряженным взглядом, но так ничего не добившись, проворчал. И чем это вас может устроить? А вот об этом позвольте умолчать. Мило улыбаюсь американскому дипломату. Пусть поломают головы. Генеральное сражение у Кербелы, вошедшее в историю как Кербельская бойня, дорого обошлось обеим сторонам. Но если иракцам тупо некуда было отступать и они готовы были к потерям, то для американцев это стало очень неприятным сюрпризом. Все началось по классике, с массированного ракетного удара по позициям американских войск, стоявших достаточно густыми островами на подступах к оборонительным позициям иракцев. Места сосредоточения американцев трудно было не заметить. Масса различной бронетехники, танков, БМП, САУ и различных бронеавтомобилей. Чуть дальше от переднего края, склады, лагеря, мастерские. Такое скопление войск нуждалась в очень обильном снабжении и обслуживании. По примерным прикидкам, под Кербелой американцы уже успели сосредоточить до 50 тысяч человек, и войска продолжали прибывать. Работали по уже отработанной схеме, ночью, дабы затруднить врагу визуальную разведку. Первыми залпами неуправляемых ракет перегружали вражескую ПВО. В рое обычных ракет прятали умные, противорадарные и противорыбные. Как не готовились американцы к подобному сюрпризу, а все-таки пропустили удар, поверив, что Ирак уже исчерпал свои ракетные арсеналы. Не сказать, чтобы ущерб от этого обстрела был большой. Все-таки американцы рассматривали такую возможность и несколько рассредоточили свои силы, но учитывая их огромную массу, определенный эффект все же был. Вторым эшелоном пошли цикады, как мы назвали наше воздушное дроновое оружие. Средние беспилотники-сбрасыватели гранат, способные работать на дальности в десятки километров. В условиях серьезно выбитой ПВО и станции РЭП, это стало очень неприятным сюрпризом для американцев. В отличие от классического ракетного оружия и самолетов, данный вид летательных аппаратов крайне плохо засекался радарами, а еще труднее было его сбивать. Головки ракет просто не могли захватить такую маленькую, неприметную цель, не имеющую горячего источника излучения, на что было настроено большинство ракет ПВО. Хаким уже отчаялся в ожидании долгожданного приказа. Сидеть весь день и ночь под непрекращающимися обстрелами со стороны американцев было невыносимо. Те били по каким-то одному Аллаху известному алгоритму, совершенно непредсказуемо перенося огонь с места на место. Прилетали как одиночные ракеты, так и целые пакеты из ракет, одиночные снаряды вражеских САУ и, что особенно пугало, огромные многотонные бомбы, сбрасываемые с самолетов. Последние наводили особенную жуть, так как от них не было никакого спасения, если она прилетала именно по твоим позициям. Складывались словно картонные, целые дома, а форты превращались просто в огромные воронки. Вся надежда была, что Аллах отведет страшный подарок, летящий с небес от тебя, и он угодит куда-то в другое место. Надежда на это была. Укрепрайон, созданный под Кербелой, был утыкан тысячами небольших фортеций и рукотворных скал, созданных с одной единственной целью – создать непроглядываемый лабиринт для вражеской техники, которой планировалось навязать ближний бой. Пехота предусмотрительно пряталась по укрепленным бункерам, ожидая своего часа. Но от здоровенных фугасов они спасали не всегда. Но приказ, наконец, пришел. С радостью отжав стопорные замки, Хаким отворил ворота морского контейнера, как еще масса таких же, неприметных в общей мешанине укрепрайона стоявших тут и там, выдвинул из его нутра стеллаж с давно ждущими своего часа коптерами, терпеливо дожидающимися вылета в уютных ячейках. Быстро окинув взглядом целостность аппаратов, он активировал верхний, выдвинув ячейку из общей массы. «Юнус, как связь?» – осведомился он в гарнитуру у оператора. «Порядок, взлетаю». Небольшие пропеллеры октокоптера дружно зажужжали, раскручиваясь, и машинка с шестью заранее подвешенными кумулятивными минами взмыла в небо. Секунда, другая, аппарат крутнулся в небе, ориентируясь, и быстро полетел в нужном направлении, набирая скорость. Хаким потянул следующую ячейку, выдвигая очередной аппарат, который через минуту также взмыл в небо, устремляясь вслед за собратом. А в небе уже выли ракеты, густо летящие в сторону американских позиций. Лейтенант Джонсон очумело покачал головой и обвел мутным взглядом апокалиптическую картину, раскинувшуюся вокруг. Его танковой роты больше не существовало, а скорее, даже и всего батальона, если не больше. В небе стояло какое-то противное жужжание, и смутно угадывались какие-то неясные силуэты летательных аппаратов, если это, конечно, было не его галлюцинацией. Вокруг все ярче разгорались пожары, а кое-где начали рваться снаряды внутри танков, когда огонь добирался до боеукладки, вот только тушить его было все меньше смельчаков. К пожарам начал примешиваться едкий дым, стелющийся по земле, и находиться в этом скоплении, ставшей вмиг опасной техники, становилось весьма чревато для своего здоровья.